Ледяной нефритовый нож талисман, 100 тысяч дьявольских золотых, 100 тысяч дьявольских золотых, кто-нибудь предложит больше, 100 тысяч дьявольских золотых, раз, 100 тысяч дьявольских золотых, два. Круглолицый аукционист старался изо всех сил, его рука постоянно порхала над темно-золотой коробкой. Трехзвездочное божественное оружие, собранное самим мастером Чжу Цзысюанем, только 100 тысяч дьявольских золотых монет. Лу Шен, нахмурившись, последовал за женщиной с хвостом к месту в углу. «Почему у малого божественного оружия есть звезды?» – спросил он. Хвостатая красавица мило улыбнулась. «Уважаемый гость, возможно, вы не знаете, но в аукционном бизнесе малое божественное оружие оценивается по силе удержания им энергии после сборки, от 1 до 9 звезд. В конце концов, это божественное оружие ранее уже было разрушено. Чем больше неповрежденных частей, тем меньше его несовершенство, что в свою очередь означает большую мощность. Самое лучшее, девятизвездочное божественное оружие не намного хуже божественного оружия золотого класса». А, Лу Шен был удивлен. «Значит, оно очень дорогое, конечно, но кто-то столь могущественный, как уважаемый гость, должен знать, поскольку у нас началась дьявольская катастрофа, военные поставки, подобные этим, скоро будут ограничены, их импорт станет сложнее. Даже если вы сами не нуждаетесь в малом божественном оружии, запастись им и дождаться, когда цена станет выше, тоже будет умный ход», — сладким голосом сказала женщина. Лу Шен, небрежно кивнув, посмотрел на длинный нож, представленный аукционистом. Покинув здание секты Тысячи Солнц, он сразу же направился в самый большой аукционный дом Малина, решив найти подходящее ему малое божественное оружие. Настоящее божественное оружие было чрезмерно дорогим и труднодоступным, поэтому он даже не рассматривал его покупку. А вот малое божественное оружие он вполне мог позволить себе купить и тем самым сохранить свою тайну. Кроме того, услышав от Суньинфэй легенду о создании первого божественного оружия, он хотел проверить, действительно ли оно состоит из концентрированной духовной энергии. У него был Диэйблуэ, использующий для модификации ментальную энергию. Даже если божественное оружие не было создано путем концентрации духовной энергии, существовала высокая вероятность, что в нем присутствовала ментальная энергия. Он в любом случае выиграет от этого. Если он не ошибался, ментальная энергия была субстанцией, состоящей из концентрированной духовной энергии и сущности Ци, или из чего-то близкого к этому. У любого божественного оружия была долгая история. Даже если божественное оружие было разрушено, а затем собрано заново, все, что оно испытало, хранилось в его памяти. Среди всех его частей по крайней мере одна должна была обладать ментальной энергией. Усевшись, Лу Шен жестом велел женщине с хвостом уйти. Достал карточку, на которой были перечислены все лоты. Этот зал отвечал только за божественное оружие и дьявольские клинки и не принимал на торги ничего другого. Просмотрев описание около десятка лотов, Лу Шен понял, почему аукционный дом решил ранжировать малое божественное оружие по звездам. Оказывается, некоторое малое божественное оружие было дополнено сторонними материалами. В некоторых была только пятая часть осколков настоящего божественного оружия, в некоторых треть. Были и такие, что содержали лишь девятую часть, им присваивалась всего одна звезда. Губы Лу Шена дернулись, он более внимательно начал читать описание выставленных на аукционе предметов. Он отчаянно нуждался в божественном оружии, чтобы скрыть свою силу. Поскольку его сила и талант заключались в чрезвычайно мощном и прочном теле, ему нужно было действовать в этом направлении. Вскоре Лу Шен нашел подходящее ему божественное оружие – меч Пики Вэй. Однажды поднялся со дна реки Вэй в восточной части Великой Инь. Его сияние озарило все на сотни метров и смогло привлечь силу воды реки Вэй. Основные способности – сильное давление, если ударить им с достаточной силой, он может обрушить на противника весь вес воды реки Вэй. Родословная. Увеличение силы. Тип. Вода. Сила. Количество звезд. 7. Цена. Начальная ставка. 190 тысяч дьявольского золота. Лу Шен просмотрел другие божественные оружия, но не нашел тех, что были бы сосредоточены на силе. Кроме меча, было еще три более-менее подходящих по характеристикам оружия, но двое из них были женскими аксессуарами, а третий массивным металлическим щитом. Он изучил много техник, но никогда не интересовался теми, в которых использовались щиты. Он не видел смысла в изучении защитных техник. По его мнению, лучшей защитой, помимо нападения, было достаточно прочное тело. Зачем ему защищаться, если его противник не мог даже оцарапать его кожу? Приняв решение, Лушен любопытства ради начала изучать и другое выставленное на аукционе божественное оружие. Приграничное колесо девяти деревень. Особое божественное оружие, собранное могущественным мастером императорского двора, соединено с таинственным миром под названием девять деревень. Любое живое существо, вошедшее в этот мир, спустя три вздоха превратится в гной. Основные способности. Поглощение, может переместить всех достаточно слабых людей в мир девяти деревень. При условии, что пользователь имеет достаточно истинной ци, может быть перемещено до тысячи человек. Родословная. Используется сила девяти деревень. Тип. Ци. Количество звезд. 9. Цена. Начальная ставка. 90 тысяч дьявольского золота. Лушен был заинтригован. Не обманывайся, брат. Внезапно заговорил с ним сидящий рядом мужчина средних лет. Однажды я купил приграничное колесо девяти деревень. Поверь мне, оно совершенно бесполезно. Как же так? Лушен посмотрел на заговорившего с ним человека, тот сидел справа от него, через три сиденья. На мужчине была надета черная рубашка с вышитым на ней золотым цветком. Ноги покрывал темно-синий доспех, что делало его похожим на человека, только что вернувшегося с битвы. Взгляд Лушена автоматически переместился на тонкий короткий нож на его талии. На серых ножнах был выгравирован лев с бесчисленным количеством крыльев, растущих со спины. «Прошу прощения за мою прямоту, я Чжоу Юнтань. Моя семья довольно богата. Поскольку я не был доволен своей родословной, я часто приходил сюда в надежде найти подходящее божественное оружие и укрепить свою основу. Некоторое время назад я наткнулся на аналогичное божественное оружие, но после того, как я его купил, Лушен всегда был очень любопытен. Возникли какие-то побочные эффекты, не побочные эффекты, но потребление истинной ци». Чжоу Юнтэнь устало покачал головой. Чтобы поглотить одно живое существо, скажем, кого-то на уровне пятой грани, потребуется половина общего объема истинной ци эксперта того же уровня. И вы можете поглощать противников только слабее себя. Лушен был потрясен. Половина от общего объема истинной ци на уровне пятой грани, так много истинной ци тратится впустую, чтобы поглотить более слабого противника, с таким большим количеством истинной ци, зачем использовать божественное оружие? Можно просто убить противника и сэкономить истинную ци. Жалко выбросить, но и держать при себе бесполезно. Подумав об этом, Лушен покачал головой. Абсолютно с вами согласен, вздохнул Чжоу Юнтань. Что меня бесит еще больше, этому проклятому месту хватило наглости продавать вторую и третью часть этого божественного оружия по отдельности. Старший Чжоу, вы не устали предупреждать всех, кто интересуется приграничным колесом девяти деревень? Аукционный дом вас уже предупреждал, никто не заставлял вас его покупать. Холодно рассмеялась сидящая чуть в стороне пухленькая женщина. На аукционе присутствовало всего 10 человек. Все, кто мог позволить себе купить божественное оружие, были из состоятельных семей, а в Малине их было не так уж и много. Поприсутствовав на паре аукционов, все успевали друг с другом перезнакомиться. А что, этот парень... «Кажется, новичок. Я просто не хочу, чтобы его обманули». Чжоу Юнтэнь неловко улыбнулся. «Старина Чжоу, бизнес твоей семьи простирается даже на внешние миры. Почему переживаешь о такой маленькой потере? Даже некоторые старейшины трех главных сект зависят от твоей семьи. Зачем устраивать проблемы этому маленькому аукционному дому?» Рассмеялась ему в лицо пухлощекая женщина. «Маленький аукционный дом? Ха-ха-ха». Чжоу Юнтэнь покачал головой. «Маленький аукционный дом, торгующий божественным оружием, совсем не смешно». Круглолицая женщина тоже замолчала. Глава 374. Божественное оружие. Часть 2. Глава 374. Божественное оружие. Часть 2. Посмотрев на сидящих неподалеку людей, Лушен благодарно улыбнулся Чжоу Юнтэню, после чего вновь сосредоточился на аукционе. Круглолицый аукционист в этот момент как раз представлял четвертое божественное оружие. Это были песочные часы с неиссякаемым красным песком внутри. Верхняя колба была всегда полна, а нижняя оставалась пустой. Сыплющийся вниз песок почему-то не долетал до дна, исчезая где-то посередине. Песочные часы равенства можно считать самой выгодной сделкой аукциона. Они могут уравнять противников, хранилище истинной ци которых разнится в два раза. Время действия способности – около 3 вдохов. Это божественное оружие было найдено нами в одном из внешних миров. Оно стоило многих драгоценных материалов и жизни многих могущественных мастеров. Хам потребовалось 3 года, чтобы его починить. Стартовая цена – 390 тысяч, вопил аукционист. Позвольте спросить, у этих часов есть ограничения, только не говорите, что они подходят даже для мастеров оружия, спросила стройная женщина. Малое божественное оружие было намного слабее настоящего. Даже если использовать его на полную мощь, оно не выстоит перед божественным оружием самого низкого уровня, золотого листа. Поэтому все засмеялись, услышав вопрос женщины. Круглолицый аукционист не разозлился, а напротив, широко улыбнулся. Уважаемая гостья права. Простите, упустил эту деталь. Песочные часы равенства могут уравнять людей только до уровня 7-й грани. Что же касаемо количественного предела, его нет, если у носителя достаточно истинной ци. Прежде чем аукционист успел закончить, раздались громкие голоса людей, начавших делать ставки. 400 тысяч, 450 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч, 700 тысяч. Младший из семьи Ксуан, как смеешь ты со мной спорить? Кем ты себя возомнил, старая развалина? 900 тысяч. Одна за другой следовали безумные ставки, шокируя своими цифрами даже Лушина. Все, словно вмиг обезумев, хотели купить песочные часы равенства, даже если за них придется отдать все свое состояние. Все стараются ради своих сыновей и дочерей. В битве с дьявольской армией это оружие станет бесценным. Вздохнул сидящий рядом Чжоу Юнтань. Лушен мгновенно все понял. В войнах с дьявольской армией сражались не только мастера оружия и дьявольские лорды, в них преобладали бои между обычными воинами области Ус. При правильном использовании песочных часов равенства можно было создать команду, нацеленную на элитных воинов дьявольской армии. Поскольку у часов не было количественного ограничения, их можно было использовать с дистанционными секретными искусствами, включающими массированные арбалетные атаки. Было так много возможностей для применения этого божественного оружия на поле боя. Наконец, когда почти сгорела одна палочка Джос, толстяк, скрывающий за маской свое лицо, покинул аукцион. Он выиграл лот, потратив почти 1 000 000 дьявольского золота. Это наглядно показало Лушину, насколько богаты некоторые семьи Малина. Это глава семьи Чжун. Их богатство непостижимо для воображения обычного человека. Они даже владеют небольшим внешним мирком. Чжоу Юнтань, вздохнув, покачал головой. Ты мог бы перестать завидовать и подать заявку на поселение во внешнем мире. Никто тебе не запрещает это сделать. Снова вмешалась в их разговор пухлощекая женщина. Хватит нести всякую чушь. Если бы предок моей семьи, мастер оружия, был до сих пор жив, стал бы я завидовать, неохотно ответил Чжоу Юнтань. К этому времени аукцион достиг своего апогея. Следующие несколько божественных оружий привлекли мало внимания и были быстро проданы за начальные ставки. Вскоре пришло время меча реки Вэй, на который нацелился Лушен. Только 2 человека пытались перебить его ставку, но оба остановились на 200 тысячах. Лушен получил меч реки Вэй по цене, которая была немногим выше стартовой. У него было 700 000 дьявольских золотых монет, что являлось астрономической суммой для обычного человека, но для богатых семей не было чем-то экстраординарным. Лушен смог вздохнуть с облегчением, выиграв лот. Его цель, наконец, была достигнута. Он даже не хотел оставаться до конца аукциона. Одного божественного оружия было достаточно, больше ему не требовалось. Получив от аукциониста специальный значок, Лушен, попрощавшись с Чжоу Юнтанем, отправился в специальное хранилище, чтобы получить лот. Расплатившись, принял от хранителя длинную, богато украшенную шкатулку. Открыв ее в присутствии персонала аукционного дома, увидел лежащее внутри тонкое белое лезвие. В центре клинка были выгравированы 2 слова «Река Вэй». Узоры на клинке и прикрепленная к рукояти кисточка были чисто белыми. В лезвии не было ни одной примеси, на вид клинок был очень красивым. Закрыв шкатулку, Лушен покинул аукционный дом. На выходе заметил Чжоу Юнтаня, с которым недавно болтал. Последний, стоя в дальнем углу, разговаривал с красивым молодым человеком. Эти двое, похоже, были хорошими друзьями. Чжоу Юнтань отчаянно жестикулировал, о чем-то эмоционально рассказывая молодому человеку. Его собеседник молчал. Все его тело излучало благородство. Он старался не поднимать головы, видимо, не желая раскрывать прохожим свою личность. Это был странный дуэт. Несмотря на то, что парень был явно моложе своего друга, Казалось, среди них двоих именно он старший. Посмотрев на них, Лушен быстрым шагом двинулся дальше. Вернувшись во внутреннюю зону секты Тысячи Солнц, он плотно закрыл дверь своего жилища. Вскоре ему предстояло принять участие в главном соревновании сект, и он хотел испытать меч реки Вэй. Божественное оружие, названное в честь реального места, должно быть достаточно известным. Согласно теории Лушена, был высок шанс, что оно содержит ментальную энергию. Это была одна из причин, почему он выбрал меч реки Вэй. Закрыв дверь и убедившись, что вокруг никого нет, он выпустил свою истинную ци, покрыл ею всю комнату, иногда поглощая кусочки золотой сущности ци из воздуха, чтобы со стороны казалось, будто он культивирует. Еще раз проверив комнату, достал из шкатулки меч реки Вэй. Под ним лежал небольшой листок бумаги, подробно описывающий процесс наследования артефакта. Лушен внимательно изучил инструкцию. Кровавый ритуал, церемониальный ритуал, духовный ритуал, всего три шага. После этого вы сможете полностью контролировать семизвездочное божественное оружие. Ниже были описаны этапы ритуалов. Хотя малое божественное оружие было не таким сильным, как божественное оружие уровня золотого листа, носитель все равно должен был влить в него свою кровь, дух и истинную ци, чтобы заключить своего рода контракт. У каждого божественного оружия есть свой дух. Поскольку этот артефакт родился и вырос в реке Вэй, он в достаточной степени изменчив и непостоянен. Чтобы быть признанным, наследник должен обладать чрезвычайно стабильным разумом. Такой была инструкция. Достав из шкатулки меч реки Вэй, он медленно его обнажил. Ша-ша-ша-ша. Острие клинка сверкнуло холодным серебристым светом. По металлической поверхности побежали волнообразные узоры. Все происходящее казалось эфемерным и нереальным. Убей, убей, убей, убей. Утопи всех, уничтожь всех, пусть все захлебнутся. Распространилась по комнате властная мысль. Голос казался ревом, эхом отдающимся в ушах Лушена. Воздух сжался, словно комнату запихнули в герметичный мешок. Огромное количество белого пара, поднявшись от лезвия меча, медленно окружило Лушена. Все внутренние пространства комнаты, словно водой, залило излучаемым мечом холодным светом. Я река Вэй, второе имя, Билли. Малыш, хочешь использовать мою силу? Этой силы достаточно, чтобы ты смог переродиться и изменить свою судьбу. Но сначала ты должен заплатить. Я знаю цену, ответил Лушен. Согласно инструкции, сначала ритуал крови. Положив меч на колени, он с серьезным видом выдавил каплю крови из указательного пальца. Темно-красная кровь со звоном упала на лезвие клинка. Похоже, ты готов. Отлично. Так как сила меча реки Вэй не полная, мне понадобится твоя помощь, чтобы собрать все осколки меча. Взамен мне понадобится половина сущности твоей крови и... Вау! Что за чертовщина у тебя вместо крови? Лушен в замешательстве уставился на лежащий у него на коленях дымящийся меч. Ша-ша-ша-ша. Капля крови растеклась по лезвию, как осьминог, и зашипела, словно была кислотой, разъедающей металл. Лушен увидел, как первоначально гладкий край покрылся зазубринами. Помоги, помоги мне. Поторопись, быстрее. Голос меча реки Вэй с каждым мгновением все больше слабел. Спустя несколько вздохов его голос стал напоминать шепот прикованного к постели больного, готового в любой момент испустить дух. Поспешно стряхнув каплю крови, Лушен позволил ей вернуться в его тело. Уставился на черную дыру в центре лезвия меча реки Вэй, не зная, смеяться ему или плакать. У-у-у. Лезвие меча реки Вэй, несколько раз дрогнув, все же впитало остатки крови, после чего вдруг выровнялось. Изнутри донесся стон задыхающегося старика. «Значит ли это, что ритуал крови завершен?» Нахмурившись, спросил Лушен. Меч реки Вэй некоторое время молчал. «Я буду считать это завершением», устало произнес пожилой голос, не понимая, как может человек конкурировать с божественным оружием. Может быть, он просто еще не привык к новой родословной. Возможно, все станет лучше, когда его кровь полностью изменится. Далее следует церемониальный ритуал. Все, что тебе нужно сделать, это влить в меня истинную ци. Половины будет достаточно, предупредил меч реки Вэй. Хорошо, Лушен подумал, что так или иначе хотел замаскироваться при помощи случайного божественного оружия. Этот меч реки Вэй выглядел древним и опытным. Он мог сильно ему помочь. Он действительно хотел установить с ним связь. В конце концов, он был на уровне святого мастера, так же, как божественное оружие и дьявольский клинок. Он не боялся потерять контроль. Сжав рукоять, Лу Шен медленно влил в меч свою истинную ци. На этот раз он действовал осторожно, боясь случайно навредить артефакту. Он потратил на него 200 тысяч дьявольских золотых, было бы большой потерей, если бы он сломался. Глава 375. Убийство. Часть 1. Глава 375. Убийство. Часть 1. Истинная цыпа к пупицам неторопливо вливалась в лезвие, благодаря чему едва заметный волнообразный узор становится все ярче. Истинная ци Лу Шена, основанная на культивации трекс-техник истинной ци секты Тысячи Солнц, была чрезвычайно чистой и ясной. Преимущественно, это была заслуга техники Великого Сияющего Солнца. К этому времени техника Великого Сияющего Солнца достигла 6 уровня, но для прорыва на следующие 3 уровня требовалась особая среда. К счастью, его остальные техники истинной ци, путь свободного духа и песнь расплавленного сердца земли, были культивированы до максимума. Таким образом, истинная ци, которую он сейчас использовал, была взята из 3 техник истинной ци, изученных им с момента прихода в Великую Инь. 3 вида были объединены и трансформированы в золотисто-алую истинную ци, смешанную внутри его тела с мелким золотым песком. Ша-ша-ша-ша. Внезапно по лезвию меча реки Вэй побежали синие всполохи. Свет, одновременно мягкий и яркий, окрасил комнату в синий цвет. Му-у-у. На фоне падающего на стену света промелькнула огромная тень, появление которой сопровождал похожий на бычий рев. Все, что Лу Шен успел разглядеть, оленьи рога и пару тонких крыльев с 3 когтями. Дракон, Хесин, если быть более точным, тихо ответил меч реки Вэй. Как это ни удивительно, твоя истинная ци достаточно чиста, чтобы пробудить Нисина реки Вэй. Кто это? Удивленно спросил Лу Шен. Он пытался снова увидеть тень, но как ни старался, у него ничего не выходило. В древние времена он был богом реки Вэй. Тогда я еще не сделал реку Вэй своим домом. К тому времени, как я попал туда из мира боли, это место было заброшено. Бог реки Вэй, Нисин, казалось, давно исчез, ответил меч реки Вэй, сознание которого сильно отличалось от разума истинного божественного оружия. Он вел себя совсем невысокомерно. В древние времена, этот Нисин был могущественным существом? Спросил Лу Шен. Очень. Если верить легенде, Нисин был легендарным драконом с собственной тенью. Он был рожден из тени, отброшенной рекой Вэй. Обычные люди не могли даже прикоснуться к нему, не говоря уже о том, чтобы с ним сразиться. Он охотился за тенями живых существ, отбирая у них половину жизни. Поэтому Нисин почитался, как бог жизни во многих местах, пояснил меч реки Вэй. Вскоре вливание истинной ци было завершено. К счастью, на этот раз никаких проблем не возникло. Культивирование Лу Шеном истинной ци достигло верхней границы 7 грани. Поскольку оно было улучшено модификатором, его текстура и основа были очень чистыми. Всего лишь половина его истинной ци заставила меч реки Вэй почувствовать себя бесподобно. Хотя бы один из ритуалов прошел, как положено. Медленно убрав руку, Лу Шен остановил поток истинной ци. Теперь лезвие меча реки Вэй сияло намного ярче, чем раньше. Синий свет и волнообразный узор стали более ясными. Третий шаг – ритуал духа. Он осторожно вытянул руки, в которых вертикально был зажат меч. Потом резко вонзил клинок в землю. Острие легко вошло в почву, теперь оружие стояло напротив Лу Шена. Немного отступив, Лу Шен сложил руки вместе. Коснулся кончиками пальцев рукояти меча руки Вэй. «Начинай. Сконцентрируй свой разум и дух, постарайся ощутить мою сущность и силу», сказал меч реки Вэй. «С твоим духом ты сможешь это сделать». Хотя меч не мог определить точный уровень культивирования Лу Шена, понять, что тот по духу превосходит всех известных ему мастеров, ему было по силам. Меч реки Вэй за время своего существования повидал немало могущественных людей, но никогда раньше он не встречал никого подобного. «Только почувствовав мою природную силу, ты сможешь использовать по максимуму силу божественного оружия, а не размахивать им, как обычным мечом». Лу Шен вслушался в голос меча реки Вэй. Его сознание вошло в клинок. Мимо него на высокой скорости начали проноситься красочные картины, сопровождаемые странным гулом. Он словно попал в бассейн, наполненный яркими красками. Лу Шен инстинктивно нырнул глубже. Вскоре вокруг него образовался ярко сияющий туннель, заканчивающийся черной стеной, расписанной изображениями светло-голубого дракона. Из стены торчал меч, похожий на меч реки Вэй, но более тонкий и изящный. По краям клинка шла синяя линия, а рукоять была украшена головами диких зверей. Это природная сила меча реки Вэй. Утренняя луна, древний голос меча реки Вэй звучал словно издалека. Возьми его, и ты получишь контроль над моей природной силой. Лу Шен медленно подошел. Как было велено, под небольшим наклоном ухватился за рукоять и вытащил клинок из стены. Бесчисленные техники и информация о природной силе утренней луны хлынули в его голову, как только он коснулся рукояти. Нескончаемый поток картинок и множество незнакомых голосов хлынули в его разум. Любой другой эксперт уровня седьмой грани был бы сейчас тяжело ранен и, вероятно, несколько следующих дней не смог бы даже пошевелиться. Но Лу Шен, имеющий духовную основу святого мастера, легко впитал и переварил эти воспоминания. Перед глазами Лу Шена что-то ярко вспыхнуло, и он вернулся в свою комнату. Синий свет, излучаемый мечом реки Вэй, начал тускнеть. Золотая истинная ци завибрировала с невиданной ранее частотой, словно переживая какую-то метаморфозу. Требование к шестому уровню техники великого сияющего солнца – находиться в окружении синего холодного света, кажется, мне повезло. Почувствовав, как бурлит внутри него золотая истинная ци, Лу Шен почувствовал себя спокойнее. Как только он прорвется, его видимая для других сила достигнет уровня изначальной земли, что эквивалентно уровню змеи в Великой Сун. Поздравляю, теперь ты можешь контролировать природную силу. Тон меча реки Вэй был немного странным, словно в его словах крылся какой-то тайный смысл. Утренняя луна, самый сильный мой шаг. Теперь ты можешь использовать всю силу давления реки Вэй, сокрушая противника ее весом. Кроме того, ты можешь превратить определенную область в зону высокого давления. Этот шаг – моя самая сильная способность. Ты должен научиться правильно его использовать. Поскольку потребление энергии при его использовании очень высокое, ты потеряешь половину своей истинной ци. Поэтому лучше избегать использования этого шага во время боя. Она больше подходит в качестве угрозы. Меч реки Вэй подробно рассказал Лу Шену о различных тонкостях. Такого мощного носителя было сложно найти, поэтому он не мог позволить ему умереть по глупости. Хотя он и не понимал, почему кто-то настолько сильный и с таким огромным потенциалом, готов сформировать родственную связь с семизвездочным малым божественным оружием, он готов был это сделать. Он был готов на все, лишь бы вернуть свои недостающие осколки. Ясно, вытащив из земли меч реки Вэй, Лу Шен вложил его в ножны. Теперь его маскировка была полной. Не дожидаясь окончания трансформации золотой истинной ци, он, прикрепив ножны с мечом за спину, покинул комнату. «Опять уходишь?» Ученый с черным нефритовым значком, Чэнь Данин, тоже вышел во двор. Он улыбкой поприветствовал Лу Шена. «Да, а сам ты куда собрался?» Небрежно спросил Лу Шен. «Звездный павильон девяти драконов. Яер ходит туда за покупками». Чэнь Данин не участвовал в соревновании и, похоже, не знал славы Лу Шена. Очевидно, новости оттуда еще не успели сюда дойти. Недавно была выпущена иллюзорная матрица, которая может имитировать твоих прошлых противников. Отлично подходит для искоренения слабостей. Не хочет ли брат Лу пойти со мной? Нет, спасибо, Лу Шен покачал головой. Теперь, когда у него был меч реки Вэй, все эти формации и талисманы были для него пустой тратой дьявольского золота. Тогда ладно. 19-краткая принц Сун Хуань проводит турнирный пир во внутренней секте. Можешь сходить, если есть время, сказал Чэнь Данин. Конечно. Спасибо за информацию, Лу Шен кивнул. Он собирался пойти на главный конкурс сект, поэтому у него не было времени посещать пиры каких-то случайных принцев. Что ж, тогда я пойду, тихо сказал Чэнь Данин. До встречи, Лу Шен, проследовав за ним до ворот. Потом, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Преодолев улицу, он вскоре оказался на центральной площади. Встав рядом с шестиугольным кристаллом, прикоснулся к нему рукой. Свист. После прикосновения Лу Шена к кристаллу из того вырвался белый свет и сразу исчез. Тело Лу Шена начало истончаться, после чего полностью растворилось в воздухе. Внешний предел храма черной печати. Чжан Сунь Лань, Лу Шен и Сунь Жун Цзи плечом к плечу стояли на полигоне, в окружении десятка человек. Все они были старейшинами высшего уровня трех главных сект. Также здесь присутствовали мастер Юань Чжэн и пещерный мастер Цзювы. Не было никого из секты Юинь, так как ни один из ее учеников не прошел испытание. Мастер Юань Чжэн и пещерный мастер Цзювы стояли по разные стороны полигона. Руки обоих были широко раскинуты. Пряди темно-золотой истинной ци исходили из их тел. Они образовали перед тремя учениками сферу, наполненную голубоватым сиянием, высотой с рост среднего человека. Это телепортационная арка, ведущая на локацию, где будет проходить турнир, спокойно пояснил пещерный мастер Цзювы. Обращайте внимание на всех живых существ вокруг вас, когда войдете. Жун Цзи, не бахвалься своей силой, просто старайся изо всех сил. Я не хочу, чтобы ты попал в зону, которую мы не контролируем. Да, учитель, с серьезным видом ответил Сунь Жун Цзи. Мастер Юань Чжэн тепло посмотрел на Лушина, потом похлопал по спине Чжан Сунь Лань. Провинция Цзюмин включает в себя 56 префектур. Просто старайтесь изо всех сил. Если вы сможете улучшить свой рейтинг в сравнении с прошлым турниром, это будет хорошо, но ничего страшного не случится, если не сможете. Не бойтесь и не паникуйте, даже попав в беду. Спокойствие – это единственно верное решение. Мы понимаем, дедушка, кивнула Чжан Сунь Лань. Готов ли материал для жертвоприношения? Спросил мастер Юань Чжэн. Я не так давно уже совершала жертвоприношение. В ближайшее время мне это не понадобится, поспешно ответила Чжан Сунь Лань. Тогда мастер Юань Чжэн посмотрел на Лушина. Лушен был немного смущен. Он почти забыл, что божественное оружие требует жертв. У меня, в этом плане тоже все в порядке, сказал он после некоторого колебания. А мне кажется, что не в порядке, неожиданно подал голос меч реки Вэй, но был тут же зажат рукой Лушина. Боль заставила его забыть обо всем, что он хотел сказать. Глава 376. Убийство. Часть 2. Глава 376. Убийство. Часть 2. Мастер Юань Чжэн, кивнув, гордо сказал: «Раз нет никаких проблем, приготовьтесь, скоро будем выдвигаться. Скажи, какую жертву ты хочешь?» — мысленно спросил у меча реки Бэй Лушен. «Какие жертвы тебе обычно приносят? Рабы, преступники, звери, домашний скот? Я не слишком прожорлив, так что человек 20 в год будет достаточно», — хриплым усталым голосом произнес меч реки Вэй. «И еще, можешь не быть таким жестоким, твой захват причинил мне нестерпимую боль». Проигнорировав его вопросы, Лушина снова продолжил: «Есть еще варианты, можешь присоединиться к битве с дьявольской армией, сущность крови дьяволов будет даже лучше. От 3 до 5 должно хватить», — ответил меч реки Вэй. «На год, на 3 года, хорошо», — Лушен кивнул. «Чем меньше требований, тем меньше проблем ему придется пережить ради жертвоприношений». После того, как мастер Юань Чжэн и пещерный мастер Цзювы закончили инструктаж, высшее руководство провело тщательную проверку, чтобы убедиться, что все в порядке и нет никакого подвоха. Затем последовали наставления, как действовать при определенных обстоятельствах в бою, реагировать на различные аномалии и что делать после боя. После долгих приготовлений все, наконец, замолчав, принялись ждать. Время тянулось медленно. Вскоре с неба спустился столб красного света. Он приземлился в центр черной сияющей сферы, образованной объединенной силой пещерного мастера Цзювы и мастера Юань Чжэна. «Входите», — скомандовал Юань Чжэн. Чжан Сунь Лань первой прыгнула в светящуюся черную сферу. Сунь Жун Цзи был вторым, а Лушен – последним. Неизвестная территория, внешний мир. За пределами огромной пещеры, заполненной прелой листвой, по небу плыли темные облака. Время от времени сверкала молния и доносились далекие раскаты грома. Бело-голубая вспышка озарила лица лежащих внутри пещеры людей. Крак. За пределами 30-метровой пещеры по небу пронеслась ветвистая молния, формой похожая на рога. Сразу же после этого по земле торопливо забарабанили крупные капли дождя. Спустя мгновение дождь превратился в ливень. Свист, свист, свист. Огромный черный орел, с телом даже большим, чем вход в пещеру, взмахнув тяжелыми крыльями, пронесся мимо, преследуемый свирепым штормом. Хлопанье его черных крыльев временами заглушал гулкий вой ветра. Хммм, открыв глаза, Лушен осмотрелся. Он уже давно пришел в себя, сразу после завершения телепортации. А если быть более точным, он ни на миг не терял сознание. Он притворился на случай, если кто-то за ними наблюдает. Но, похоже, это не было проблемой. Он посмотрел вниз. Земля была покрыта черными ветвями и гниющими листьями. Все было мягким, влажным и холодным. Хммм. Сунь Жун Цзи тоже очнулся. Потер виски. Увидев, что Лушен встал, небрежно спросил: «Что это за место?» «Не уверен. Согласно сказанному мастером Юань Чжэном, нас должно было забросить в крайне отдаленный внешний мир. Именно здесь должен проходить главный турнир сект, ответил Лушен. «Обычные внешние миры не представляют для могущественных учеников префектуры провинции никакой угрозы, поэтому это должен быть специально подобранный, особый внешний мир». Лежавшая на боку Чжансунь-Лань, очнувшись, медленно села, осторожно вытащила прикрепленную к внешней поверхности бедра палку и воткнула ее в землю. Ша-ша-ша-ша, от странного предмета во все стороны разошлась невидимая рябь. Пройдя через Лушина и Сунь-Жунцзи, она покинула пределы пещеры. Это мировой знак, в нем хранится информация о сотнях открытых внешних миров. «Нам просто нужно подождать», — тихо сказала Чжансунь-Лань таким голосом, словно еще отошла от воздействия телепортации. Некоторое время они ничего не предпринимали. Вскоре от палки распространилась еще одна волна невидимой ряби. Это место. Кажется, Чжансунь-Лань не понравился полученный ответ. Ее лицо побледнело, а тело задрожало. Это дьявольский мир. Дьявольский мир, вслед за девушкой побледнелой Сунь-Жунцзи. Даже Лушен был потрясен, что представляет собой дьявольский мир. Четыре столпа, дьявольские императоры, управляют обширными территориями в дьявольском мире, но это не означает, что они контролируют весь дьявольский мир. Дьявольский мир – чрезвычайно огромный внешний мир. Четыре дьявольских императора похожи на вождей племен, создавших свои собственные суверенные земли и культивировавших свою силу до ужасающего уровня. Но их территории всего лишь незначительный кусочек обширного дьявольского мира. Никто в Великой не знал, насколько, на самом деле, велик дьявольский мир. Как и никто не мог ответить на вопрос, сколько в мире боли было всего божественного оружия и дьявольских клинков. Никто не знал, с какой опасностью можно столкнуться в дьявольском мире. Мы, как такое могло случиться? Как нас угораздило сюда попасть? В отличие от Чжансунь-Лань, Сунь-Жунцзи раньше уже сражался с дьяволами и знал, насколько они сильны. Быть отправленным в дьявольский мир вот так, совсем неподготовленными, было подобно посланной на заклание овце, полное самоубийство. «Я не понимаю, не понимаю». Чжансунь-Лань покачала головой, ее красивое лицо сильно побледнело. «Довольно. Подумаешь, дьявольский мир. Можно ли как-нибудь узнать? Мы все еще участвуем в турнире», — внезапно сказал Лушен. Его слова вселили в Сунь-Жунцзи и Чжансунь-Лань надежду. «Ты прав. Если мы все еще участвуем в турнире, значит, три главные секты планировали это с самого начала». Чжансунь-Лань, закрыв глаза, начала манипуляции с флагом. Через некоторое время открыв глаза, девушка облегченно вздохнула. «Это часть соревнования. Мы находимся в безопасной зоне дьявольского мира на территории племени Алых Дьяволов, находящегося под управлением дьявольского императора Вера. Наша миссия заключается в убийстве благородного звездного неба по имени Ивала, посланного племени Малого Дьявола в ущелье двух миров. Его команда пройдет мимо этой пещеры через полчаса. Нам просто нужно их атаковать. Что насчет рисков? Какой у них уровень силы? Сколько охранников у этого благородного звездного неба? Ничего этого мы не знаем», — нахмурился Сунь-Жунцзи. «Чего они от нас ждут? Самоубийственные атаки? Думаю, нет. Возможно, все это всего лишь часть главного конкурса», — Лушен покачал головой. Выпрямившись, он легонько постучал по земле ногой. Гнилые ветви и листья, разлетевшись, обнажили черную грязь. На земле каллиграфическим шрифтом была начертана линия красных букв. «Возвращайтесь в это место после завершения миссии. Тогда вы сможете вернуться в Великую Инь. А что если мы провалим миссию?» Нахмурившись, спросил Сунь-Жунцзи. Никто из троих не захотел озвучивать ответ. Несмотря на то, что все предыдущие состязания были довольно безжалостными, не было ни одного, подобного этому. Они могли быть редкими талантами префектуры, но отправить их прямо в дьявольский мир было слишком жестоко. Может быть, талантливых экспертов и трудно убить, но это не значит, что они бессмертны. Они там совсем с ума посходили, тихо сказал Сунь-Жунцзи, сжав кулаки. Не паникуйте, внезапно в ушах троих зазвенел властный голос. Это был пещерный мастер Цзювы. Ситуация сложилась очень опасная. Руководству требуется ваша помощь. Мы можем использовать только свои собственные силы. Часть, за которую вы будете отвечать, не выходит за пределы ваших возможностей. Не только вы, но и мы, вместе с тремя главными сектами других префектур и провинциальных филиалов, являемся частью операции. Конкурс – это на самом деле маскировка, чтобы скрыть признаки активации великой тактической матрицы. Это не только испытание, но и возможность, решительно сказал пещерный мастер Цзювынь. Постарайтесь выжить, не действуйте необдуманно. Голос постепенно стих, очевидно, Это было заранее записанное послание. Некоторое время все молчали. Чжан Суньлань молча начала устанавливать маленькие флажки с выгравированными на них символами, а Сунь Жунцзи достал из рюкзака прозрачную, странного вида перчатку и медленно ее надел. Лу Шен снял со спины меч реки Вэй и повесил его на пояс, чтобы удобнее было доставать. «Идем», — он посмотрел на небо снаружи. Проливной дождь закрыл мир тонкой вуалью. «Похоже, это гнездо какого-то зверя. У нас могут возникнуть проблемы, если мы здесь задержимся. Ты действительно планируешь завершить эту миссию?» Чжан Суньлань удивленно посмотрела на Лу Шена. «А почему бы и нет?» Расплылся в улыбке последний. «Как еще мы сможем вернуться? Мой отец не бросит меня вот так», — тихо сказал Сунь Жунцзи. «И мой дед тоже», — кивнула Чжан Суньлань. «И что?» — Лу Шен улыбнулся в ответ. «Могут ли они выполнить эту миссию за вас? Или может, у вас есть артефакты, с помощью которых мы сможем вернуться в Великую Инь? Или артефакты, которые могут спасти вашу жизнь?» Выражения лиц Сунь Жунцзи и Чжан Суньлань изменились. Лу Шен был прав. «Я думал, это состязание будет не слишком опасным, я не ожидал». Сунь Жунцзи выпрямился, почувствовав себя гораздо увереннее. «Брат Лу прав. Ни мой отец, ни мастер Юань Чжэн не могли принять такое решение. Должно быть, это приказ сверху». «Согласна», Чжан Суньлань горько улыбнулась. «Ладно, пойдем. У нас не так много времени». Лу Шен прервал их разговор и первым вышел из пещеры, осмотрелся. За пределами пещеры начиналась бескрайняя черная равнина. Серый поток дождя закрывал большую часть обзора. Сквозь облака вдали пробился едва заметный столб света. Дождь, кажется, начинал стихать. Лу Шен прикинул расстояние и уже собирался прыгнуть, когда внезапно что-то привлекло его внимание. Через небольшую прореху в облаках он увидел серый фрагмент огромного змеевидного тела. Лу Шен с трудом, но смог разглядеть, как змееподобное тело медленно развернулось, разорвав крупные облака, направилось к далекой равнине. Крак! Еще одна вспышка молнии, и небо снова опустело. Это был дракон. Лу Шен, облизнув губы, крепко сжал рукоять меча, посмотрел на простирающуюся внизу обширную долину. Скрич. Слева к троим людям устремился огромный черный орел. Размах его крыльев составлял не меньше 40 метров. Даже издалека можно было заметить странные острые ветки, торчащие из его хвоста вместо перьев. Глава 377. Великое пиршество. Часть 1. Глава 377. Великое пиршество. Часть 1. Это же облачный орел. Побледнев, воскликнула Чжан Суньлань. Вперед. Резко сорвавшись с места, Лу Шен устремился к узкой тропинке, вьющейся между пещерой и пропастью. Пробежав по краю обрыва, он, раскинув руки в стороны, взмыл вверх, к пикирующему в небе облачному орлу. Его глаза начали светиться темно-красным. Дзинь! Он резко обнажил меч реки Вэй. В тот же миг Лу Шена окружила волна холодной, серебристо-голубой ряби, точно такой же, как отражаемый океаном свет. Его тело тяжело опустилось на спину гигантской птицы. В глазах облачного орла, как раз собирающегося впасть в исступление, промелькнул страх. Он сам позволил Лу Шену приземлиться на свою спину. Полная луна Хичта, относящаяся к способности утренняя луна, рассеялась. Сила удара заставила облачного орла заметно снизиться, но он не осмелился сопротивляться. Лу Шен, выпрямившись, самодовольно похлопал рукой меч реки Вэй. «Достойное меня божественное оружие, даже облачный орел тебя боится». Сунь Жунцзи и Чжан Суньлань, наконец, очнувшись от шока, последовали его примеру. После тщательного прицеливания и небольшого маневра, эти двое тоже опустились на спину облачного орла. Действительно крут. Смог даже приручить могущественного облачного орла, эксперта уровня области Земли. Воскликнул Сунь Жунцзи, широко распахнув глаза. Странно, это было явно не. Меч реки Вэй хотел что-то сказать, но не успел. Щелк, рукоять, зажатая в руке Лу Шена, захрустела, и голос меча реки Вэй оборвался. Лу Шен улыбнулся. «Почему брат Лу раньше не использовал такое мощное божественное оружие?» — спросил Сунь Жунцзи со смесью удивления и зависти. «Боялся причинить вред окружающим. Сила этого меча слишком разрушительна. Даже культиваторы первого уровня Земли были бы повержены, не говоря уж об экспертах уровня УС. Меч реки Вэй. Так вот почему. Не знал, что брат Лу все это время сдерживался», — покачал головой Сунь Жунцзи. «Как же я был высокомерен, думая, что являюсь самым могущественным учеником префектуры Малин. Брат-наставник Лу, у меня есть секретное сокровище. Старайся держаться поближе ко мне, если нам будет грозить опасность, неожиданно шепнула Лушену Чжан Сунь Лань. Лушен был удивлен. Он не ожидал, что мастер Юань Чжэн примет и его в расчет. Осознание этого немного согрело его огрубевшее сердце. «Хорошо, будьте осторожны. Если я не ошибаюсь, этот так называемый благородный звездного неба должен быть где-то рядом. Думаю, он должен быть легко узнаваем. Мы сможем распознать его даже с такой высоты. Будьте готовы атаковать». «Без проблем, понял». Три человека, распластавшись на спине облачного орла, сквозь стальные перья внимательно рассматривали землю. Поверхность обширной черной равнины была покрыта странными деревьями, источающими серый дым. Между деревьями вились дороги, похожие на нанесенный белой тушью на черную ткань узор. Посмотрев на дорогу, Лушен заметил двигающуюся вдалеке процессию, несущую кроваво-красное знамя. Процессия включала в себя 7 или 8 дьяволов, одетых в темно-красные доспехи. У всех них из задней части тела торчали толстые хвосты. Возглавляющий отряд дьявол был высокий мускулист. Его правая рука, похожая на коготь какого-то дикого зверя, висела сбоку. Она была даже толще его талии. «Я слышал, штандарт благородного звездного неба, треугольный флаг. Кажется, это и есть наша цель», заметив процессию, сказал Сун Жун Цзы. «Они все дьяволы, давайте убьем их всех, а там решим, были они нашей целью или нет», решительно сказал Лушен, положив руку на спину облачного орла. Но тот отказывался садиться и свистел, словно моля о пощаде. Вероятно, он не осмелится атаковать благородного звездного неба. В конце концов, это дьявольский мир, и благородный звездного неба, работая на дьявольского императора, занимает здесь высокое положение, покачал головой Сунь Жунцзи. «Ну и ладно, тогда пойдем сами». Лушен не стал заставлять облачного орла, разрешив ему приземлиться в отдалении от процессии. Легко спрыгнув вниз, три диверсанта спрятались за большим дымящимся деревом. «Лети», — сказал Лушен облачному орлу, больше не подавлял его волю. Облачный орел, благодарно просвистев, поспешно взмыл ввысь. «Нам, наверное, следовало подумать об обратном пути», — устало сказал Сунь Жунцзи. «Пещера находится довольно высоко над землей. Мы поднимемся», — небрежно сказал Лушен. «Идем». Он направился прямиком к процессии. Двое его спутников были вынуждены последовать за ним. Пройдя через густой лес черных деревьев, они втроем вскоре вышли на дорогу. Прямо перед процессией дьяволов, идущий во главе процессии дьявол поднял руку, приказывая процессии остановиться. Сейчас Лушен резко бросился вперед, за пару шагов преодолев несколько десятков метров. Он замахнулся мечом реки Вэй, метя в голову дьявола. «Еда!» — взревел дьявол. Черные металлические когти, вылетев из его левой руки, устремились прямо к Лушену. Его соратники, следуя его примеру, тоже бросились в атаку. Все дьяволы были ростом не менее 2 метров, но несмотря на свою громоздкость, они были очень проворными. Рассредоточившись, они окружили Лушена и его спутников. Вперед, вытянув руку, Чжан Сунь Лань выбросила более 10 белых шариков, которые, коснувшись земли, превратились в белых крокодилов. 2-метровые крокодилы, размахивая огромными хвостами, безжалостно атаковали дьяволов. Непонятно откуда вытащив свою алебарду, Сунь Жун Цзи начал сражаться с дерзко атаковавшим его дьяволом. Их силы были примерно равны. Правда, Сунь Жун Цзи был немного быстрее и его движения были более плавными и последовательными. К сожалению, тело дьявола было защищено тяжелой броней, поэтому несколько ударов он просто проигнорировал. Хотя он не был таким же сильным, как Сунь Жун Цзи, последний был вынужден сосредоточиться на нем одном. Чжан Сунь Лань послала своих крокодилов отвлечь других дьяволов. «Скорее, туманные крокодилы действуют только на протяжении 30 вдохов», — крикнула она Лушену. Все дьяволы были ловкими и сильными. Иногда они выпускали облако концентрированной дьявольской ци, разъедающей броню туманных крокодилов. Чжан Сунь Лань не ожидала, что эти дьяволы будут находиться на 4-м уровне области Ус. Обычно дьявольская армия состояла из солдат, достигших уровня 1-й грани. Солдат уровня 4-й грани сложно было назвать обычным явлением для дьявольской армии. Дьяволы были совсем не похожи на людей. Насколько знала Чжан Сунь Лань, в отличие от людей, у дьяволов был более стабильный разрыв в силе, которая напрямую зависела от клана и расы, к которым принадлежал индивид. Им было очень сложно прорваться на более высокий уровень, чем было заложено в генах. К примеру, в племенах 3-й грани появлялись на свет только особи 3-й грани. Только очень небольшому количеству особей удавалось прорваться на более высокий уровень. Тех, кому это удавалось, почтительно называли дьявольскими генералами или благородными звездного неба. Их отпрыски иногда наследовали этот титул. По сравнению с дьявольскими генералами первого поколения, большинство благородных звездного неба получили этот титул по наследству. В процессе, с которой столкнулся Лу Шен со своими спутниками, были только солдаты уровня четвертой грани, в то время, как их лидер, благородный звездного неба, мог даже быть дьявольским генералом первого поколения. «Осторожнее!» Подумав об этом, закричала Чжан Суньлань. Лу Шен обменялся с дьяволом несколькими молниеносными ударами. Спустя мгновение они отдалились от места начала боя на расстоянии в несколько сотен метров. Лу Шен был удивлен, ему попался противник, находящийся на вершине седьмой грани. Даже когда ему время от времени удавалось найти лазейку в его защите, удар лишь слегка ранил дьявола. Лу Шен сражался на том же уровне седьмой грани, что и дьявол, а еще у него был разум святого мастера. К слову сказать, эксперт обычного человеческого уровня седьмой грани не смог бы победить дьявола равного уровня. «Ты, как смеешь ты пытаться меня убить? Должно быть, ты ищешь смерти». Дьявол холодно рассмеялся. «Как ни странно», — говорил он на языке Великой Инь, — «его черные когти, царапая землю, поднимали в воздух большое количество ядовитого песка. Этого песка было достаточно, чтобы серьезно ранить обычного человека. Если бы не сильное тело, Лу Шен тоже пострадал. Черная мембрана Лу Шена постоянно вибрировала, словно вот-вот должна была разрушиться. Используя силу уровня седьмой грани, ты можешь только сдерживать противника, но убить его так практически невозможно», — внезапно заговорил меч реки Вэй. «Используй силу своей родословной. Это дьявольский мир, мы должны как можно быстрее закончить бой». Лу Шен нанес мечом косой удар, в конце превратив его в горизонтальный, тем самым заставив дьявола отступить. «Сила родословной слишком мала. Несмотря на то, что я ни на минуту с тобой не расставался, это был всего лишь короткий промежуток времени. Улучшение родословной слишком слабо», — покачал головой Лу Шен. «Неважно, я могу одолжить тебе свою силу», — спокойно ответил меч реки Вэй. «Обмен силой — часть нашей связи. Все в порядке. Я сам с ним разберусь». Лу Шен слегка повернул меч реки Вэй, от которого исходило слабое поле. Оно был бесцветным и бесформенным, но оказывало на окружающих сильное давление. Эффект сказался сразу же, движения дьявола замедлились. Возможно, давление было не таким уж и большим, всего лишь в сотню с лишним цзинь, 0,5 кг. Но в равном бою оно дало Лу Шену серьезное преимущество. Представьте себе, во время почти равного боя внезапно возникает поле повышенной гравитации. Скорость дьявола замедлилась не только от давления, но и от удивления. Лу Шен нашел прореху в его защите и проделал в левой руке дьявола дыру. Ничтожество. Разозлившись, дьявол яростно атаковал Лу Шена. В гневе он ускорился, но давление внезапно исчезло. Потеряв равновесие из-за чрезмерного применения силы, дьявол промазал. Легко увернувшись от удара, Лу Шен полоснул дьявола мечом по талии. Пуф! Еще одна струйка черной крови полилась на землю. «А-а!» — взревел в исступлении дьявол. Словно обезумев, он начал беспрестанно атаковать Лу Шена, совершенно забыв о собственной защите. Время от времени появлялось гравитационное поле, иногда справа или слева, иногда сверху, а порой и снизу. Оно постоянно меняло направление, нарушая каждое его движение. Лу Шен часто менял свою позицию, мечом поражая очередное слабое место дьявола. После того, как ситуация повторилась несколько раз, дьявол от потери крови еще больше замедлился. Наконец он упал на колени. «Ты, подлый человек!» — яростно взревел дьявол, уставившись на Лу Шена парой кроваво-красных глаз. «Умри уже! Хватит тратить мое время своими бесполезными разговорами!» С этими словами Лу Шен вонзил меч в глаз дьявола. Из глаза струйкой потекла кровь, и дьявол завалился навзничь. Спустя несколько минут он перестал дышать. Глава 378. Великое пиршество. Часть 2. Глава 378. Великое пиршество. Часть 2. Лицо Чжан Суньлань, управляющий туманными крокодилами, и тем самым отвлекающий дьяволов, было мокрым от пота. Из-за множественных ран ее питомцы становились все слабее. Отвлечение дьяволов уровня четвертой грани было нелегкой задачей. К счастью, Лу Шен уже закончил бой. Остальные дьяволы, увидев, что их лидер пал, в страхе бросились на утек. Она, наконец, смогла облегченно вздохнуть. Отдышавшись, повернулась посмотреть, как обстоят дела у Цунь Жунцзи. У того все было не столь радужно, как у Лу Шена. Дьявол, с которым он сражался, Внешне выглядел, как человек средних лет. Единственное, что его отличало, фиолетовые волосы и торчащие из темени рог. Ходетые на нем черные доспехи отличались от тех, что носили остальные дьяволы. Хотя он, казалось, тратил много сил на бой, это сражение больше походило на спарринг. Иногда казалось, Сунь Жунцзи вот-вот победит, но время шло, а этого не происходило. Складывалось впечатление, что дьявол с ним просто игрался. Этот парень, Чжан Сунь Лань прищурилась, внезапно заметив, что дьявол смотрит на нее с улыбкой. От одного его взгляда волосы у нее на голове встали дыбом, а по коже побежали мурашки. Внезапно дьявол отступил. Одной рукой заблокировав алебарду Сунь Жунцзи, заговорил: «Давайте на этом остановимся. Я был уверен, что мне придется все делать самому. Не ожидал, что вы на самом деле убьете Вэйнацзи». Медленно вытащив меч из тела убитого им дьявола, Лушен хмуро посмотрел на говорившего. Лицо Сунь Жунцзи побледнело. Одернув алебарду и отступив на несколько шагов назад, он настороженно замер. Он, наконец, понял, этот дьявол использовал их, чтобы убить остальных дьяволов в процессе. Сунь Жунцзи, прищурившись, холодно спросил: «Ты кто?» «Меня зовут Ширион. Хочу поблагодарить вас за убийство моего слабого брата». Улыбнувшись, дьявол поклонился: «Вам лучше побыстрее уйти, я только что выпустил сигнал крови. Команда святого дьявола скоро будет здесь. Вы не сможете сбежать, когда они сюда доберутся». Сунь Жунцзи и Чжан Сунь Лань были шокированы. Они, наконец, поняли, что это был шпион Великой Инь в дьявольском мире, очевидно, заключивший сделку с людьми, чтобы избавиться от своих конкурентов. Благодаря этому парню, работающему шпионом, эта миссия оказалась не такой сложной, как они предполагали. «Вам лучше поспешить, я позабочусь об остальном», — вежливо сказал Ширион. «Уходим», — кивнул Лушен. Это было естественно, что группой командовал сильнейший. Все трое, настороженно поглядывая на Шириона, начали быстро отступать. «Посредоточиться. Не дайте им узнать местоположение нашей точки телепортации», — приказал Лушен. Кивнув, его соратники бросились в рассыпную. «Встретимся через полчаса у подножия горы», — крикнул им вслед Лушен. «Понял. Будь осторожен». Все трое, быстро рассредоточившись, вскоре исчезли в лесу. Ширион не двигался. «Похоже, твой великий план сработал. Откуда-то сбоку вышла дьяволица с таким же рогом, как у него. А что мне оставалось делать? Мой брат был слишком глуп. Я не хотел убивать его собственными руками и всю жизнь страдать от кровного греха. Но это не значит, что его не мог убить кто-то другой», — с улыбкой сказал Ширион. «Поэтому ты договорился с людьми?» Дьяволица холодно рассмеялась. «Не боишься, что я о тебе доложу? Алиса, моя дорогая кузина, мы оба знаем, что ты этого не сделаешь. Ты прекрасно знаешь, сколько подлых и отвратительных вещей я совершил за эти годы. Ты бы не ждала сегодняшнего дня, если бы хотела на меня доложить. Иногда возникают непредвиденные обстоятельства», — холодно сказала Алиса. «К примеру, я...» Внезапно из-за спины Шириона донесся спокойный мужской голос. Оба однорогих дьявола, на мгновение остолбенев, резко обернулись. Из леса медленно вышел высокий трехметровый дьявол в рогатом шлеме. «Ширион, Алиса, вы меня очень разочаровали», — тихо сказал дьявол. Лица последних побледнели. «Джин, не бывает абсолютно безупречных планов». Из ноздрей Джина вырвались облачка черного дыма. «Как сейчас, вы ведь с этим согласны?» Его глаза, размером с кулак, смотрели вглубь леса позади двух дьяволов. Оттуда с мечом в руках вышел стройный, мускулистый мужчина. Само собой, это был Лушен, который к этому времени должен был уже уйти довольно далеко. «Как ты меня заметил?» — с любопытством спросил парень, спокойно глядя на Джина. «Я думал, что хорошо спрятался. Твое божественное оружие слишком взволновано», — тихо ответил Джин. «Оно боится». Лушен посмотрел на меч реки Вэй. «Мне всего 3000 лет, и я все еще хочу жить. Я думаю, нам лучше вернуться к точке телепортации и подождать», — сказал меч реки Вэй испуганным голосом. Лушен не знал, что сказать. Он просто хотел убить пару дьяволов в качестве жертвы для меча реки Вэй и улучшить свой основной восьмиглавый дьявольский путь за счет чистой дьявольской сущности. Почувствовал запах чистой дьявольской сущности, он не мог удержаться от желания вернуться. Он думал, что хорошо спрятался. Кто бы мог подумать, что его выдаст меч реки Вэй? «Человек, почему ты вернулся? Это дьявольский мир, здесь не место для игр», — холодно спросил Джин. «Такой чистый запах дьявольской сущности». Лушен глубоко вздохнул. «Воздух вокруг меня наполнен свежестью, Это ведь твой запах. Лицо Джина потемнело. Человек, культивирующий дьявольскую сущность, ты умрешь. Шрион и Алиса, странно посмотрев на Лушена, перевели взгляды на огромную фигуру Джина. То, что только что сказал Лушен, подошло бы для заигрывания с красивой женщиной, но никак не для описания дьявола. Ну что ж, можно и перекусить, пробормотал себе под нос Лушен. Что ты имеешь в виду? Джин не успел закончить. Его глаза широко распахнулись, отразив приближающийся к нему отвратительный рот, который становился все шире и шире. Пуф! На мгновение потемнев, лес снова посветлел. Джин, Шрион и Алиса исчезли, вместе с пятью или шестью огромными черными деревьями. Лушен стоял один, небрежно вытирая рот носовым платком. Такая чистая дьявольская сущность. Давно не ел нормальной пищи. БЖЖЖ. Меч реки Вэй на его поясе испуганно дрожал. Да что с тобой такое? Лушен положил руку на лезвие. Совсем, ничего. Я просто, дрожу. Голос меча реки Вэй тоже дрожал. К сожалению, пора уходить. Дьявольский мир, такое чудесное место. Лушен был очень доволен наградой, полученной в этой миссии. Дьявольская сущность Джина была чрезвычайно чистой. Даже если он всего лишь был равен эксперту, находящемуся на вершине трех высших уровней изначальной земли, чистая дьявольская сущность внутри него была великолепной. Она принесла большую пользу основному восьмиглавому дьявольскому пути. Внешний предел храма черной печати. Пышаша. Чжан Сун Лан, Сунь Жун Цзи и Лушен выпрыгнули из черной светящейся сферы. С тревогой ждущие их лидеры трех главных сект облегченно вздохнули. «С вами все в порядке», — облегченно прошептал мастер Юань Чжэн, посмотрев на внучку и на Лушена. «Жун Цзи, это был всего лишь тест. Теперь ты можешь участвовать в главном соревновании сект. Это соревнование будет отличаться от всех предыдущих. Дело в том, что через ущелье двух миров на территорию Великой Инь прорвалась дьявольская армия. Трем главным сектам приказано отправляться на фронт. Все ученики должны присоединиться к сражению. Особенно это касается таких элит, как вы, которые должны служить примером», — сказал пещерный мастер Цзювы. После прорыва через ущелье двух миров, дьявольская армия, рассредоточившись, начала совершать набеги на империю. Одна из групп дьяволов находится всего в 450 километрах от префектуры Малины и несет для нас непосредственную угрозу. Мы надеемся, что вы трое успеете за ночь до них добраться и помешаете им совершить ритуальное жертвоприношение. Пещерный мастер Цзювы, по-видимому, был назначен командующим трех главных сект префектуры Малин, раз раздавал приказы людям из других сект. Таким образом, результат этого соревнования зависит от того, скольких дьяволов вы сумеете уничтожить, сказала молчавшая до этого женщина, одетая в длинное фиолетовое платье. Хотя секта Юй не может принять участие в соревновании, мы развернем силы для оказания помощи в операции. Леди Жун слишком великодушна, с улыбкой сказал мастер Юань Чжэн. 20 внутренних и 50 внешних учеников секты Тысячи Солнц были дислоцированы к месту развертывания сил секты Юинь. Ланер присоединится к ним. Надеюсь, леди за ней присмотрит. Естественно. Лушен, затем мастер Юань Чжэн повернулся к Лушену. Ты отправляешься к горе Хулу. Помни, дьявольская армия имеет численное превосходство. Если что-то пойдет не так, немедленно отправляй сигнал бедствия и старайся продержаться до прибытия помощи. Понял. Кивнул Лушен. «Кстати, принц Сун Хуань устраивает сегодня пир. Вы находитесь в списке приглашенных. Я обязательно приду». Лушен сегодня пребывал в хорошем настроении. Его путешествие в дьявольский мир было похоже на охоту. Он даже почувствовал небольшое изменение в основном восьмиглавом дьявольском пути. Хотя его дух давным-давно прорвался на уровень святого мастера, его физическое тело все еще оставалось на уровне мастера оружия. «Может, нужно проглотить еще одного древнего дьявола?» – подумал Лушен. «Интересно, когда у меня снова появится возможность устроить такой пир?» Но он не мог действовать слишком беспечно. Поговорив с Лушеном и Чжан Сунь Лань, мастер Юань Чжэн подозвал к себе дворцовых мастеров. Три главные секты превратили храм черной печати во временный командный центр. Перебросившись парой слов с пещерным мастером Цзювынем, мастер Юань Чжэн куда-то ушел. Чжан Сунь Лань ушла с ним. Уже на выходе девушка обернулась и мысленно пообещала Лушену встретиться с ним во время пира. Сунь Жун Цзи перед уходом бросил Лушену нефритовый жетон. На нем был выгравирован знак матрицы ближней связи. Кажется, во время этой миссии, Между ними тремя начали зарождаться дружеские отношения. Пещерный мастер Цзювэй был очень этому рад. На его обычно застывшем лице появилась тень улыбки, когда он посмотрел в направлении Лушина и уходящий с дедом Чжан Суньлань. Затем, обернувшись, он вместе с людьми из секты, связанных духом, двинулся к выходу. Что касается инцидента, когда Лушен специально нацелился на учеников секты, связанных духом, он совсем не был этим обеспокоен. Пострадали ученики других старейшин и дворцовых мастеров. С его учеником все было в порядке.